Игорь Данилевский здесь. Игорь, добрый день. Добрый день. Дело в том, что 21 числа или близко к тому выйдет новый номер «Дилетанта». И у нас, ну, в связи с кином, еще и вообще, интересно, мы никогда не привязываемся, будет тема монголов, тема Орды и Руси, она будет достаточно плотно там изложена, вот в центральной части номера. Но у нас немного остается за кадром. Именно результаты вот такой... Я очень не люблю, Игорь, я, честно говоря, скажу, что не люблю вот в суе помянутое слово «цивилизация» первое. Да. Потом столкновение цивилизации. Сразу приходят вот эти полумесяцы, которые там... Книжки разные интереснейшие. Но, во всяком случае, столкновение было. Было, конечно, безусловно. Столкновение было. Результаты у него налицо. Конечно, и до сих пор. Конечно. Появление своеобразных обычаев, сообщества, управления. И хорошо бы так наметить, что это было на самом деле, что из этого осталось, насколько глубоко было проникновение или взаимопроникновение. Я думаю, что это было, наверное, все-таки взаимопроникновение, хотя, может быть, с большей частью, так сказать, влияния на Русь. Ну, во-первых, это было колоссальное столкновение. Это столкновение, во-первых, глобальных масштабов, потому что само образование Великой Монгольской империи, вот у меня такое впечатление, что мы все-таки недооцениваем себе значение этого государства вообще в мировой истории. Если посмотреть на карту Великой Монгольской империи в период ее расцвета, а это при хане Хубилае, это территория, которая раза в два больше, наверное, чем Союз Советских Социалистических Республик. То есть она охватывает практически всю Азию, за исключением там, полуострова Декан. Угу. Уцелела Япония. Ну да. Вот, Ближний Восток занят. Да. Спасибо ветру камикадзе, да? Да. Средняя Азия вся занята Монголией. И монголы продвигаются вплоть до Центральной Европы. Потому что у нас как-то считается, что вот Русь остановила, но это благодаря влиянию Александра Сергеевича Пушкина, его письму Чаадаева, видимо. Но на самом деле, как писал Пушкин, что это грандиозные вот эти вот просторы России они поглотили. Нет, не поглотили, потому что это тогда еще были просторы Монголии. Пушкин-то пишет это с точки зрения человека 19 века и с точки зрения Российской империи 19 века. На самом деле Русь тогда доходит только до Урала. В лучшем случае. Вот, а то и до Урала не доходит. А вот то, что монголы продвинулись дальше на запад, это да. И причем в Улус-Джучи входили территории и Болгарии современной, и часть польских территорий, в общем, Валахия. То есть они продвинулись дальше на запад. И, может быть, пошли бы и дальше, потому что размах был очень солидный. Дошли до Адриатики. Но затем продвижение остановилось. Потому что как-то все плотновато было, по-моему, уже. С одной стороны, да. С другой стороны, там потенциал, конечно, еще какой-то оставался. Я не знаю, насколько далеко бы они могли продвинуться. Но в Италии всерьез готовились к отражению монгольского десанта. В Англии готовились. А, да. То есть готовились все. Вот, там это затронуло и Австрию. То есть это серьезно все было. Вот. Но то, что произошло внутри Монгольской империи, в общем-то, остановило это продвижение. Это, конечно, и исчерпанные резервы, и то, что начались всякие династические политические игры внутри самой империи. С отравлением, скорее всего, хана Угэдэя, с конфликтом между Батыем и сыном Угэдэя Гуюком. Что в конечном итоге привело к тому, что Улус-Джучи стал автономным. Собственно говоря, с этого времени начинается такой раздел Великой Монгольской империи на части. Но сама она внутри, ведь, наверное, вот эта грызня внутри самих там чингизидов, это тоже отражение, но она как-то напряглась очень все-таки. Конечно, напряжение материи конечно. Так распространяется. Конечно. При тех средствах сообщения, которые были, это вообще уму непостижимо, как это все могло быть организовано, потому что это колоссальная организация. Это организация походов. Когда выступали, скажем, в западный поход, вот, которым руководил официально Батый, да, а фактически военными действиями руководил Субадей, там ведь выходили в этот поход мальчики 14 лет, потому что говорили, что когда они дойдут вот к тому самому западному морю, они будут уже взрослыми мужчинами. И это же все пересылалось во внутреннюю Монголию, перераспределялось. Это колоссальный административный аппарат. То есть это огромное совершенно такое государство, которое очень интересно управлялось. Очень интересно. И это, конечно, опыт был колоссальный. Но другой вопрос, что это государство носило паразитический характер. И это его погубило в конечном итоге. Вот здесь важный вопрос. А до монголов, Евгений пишет, почти тем же путем прошли гунны, проложили путь. Да не только гунны. Не только гунны. Ну, там вообще картинка того, что вот так вот, вот это стоит автобус, да? Ну, да. Название «Европейский континент». Туда идут, идут, заходят, заходят. Но в какой-то момент уже там все-таки даже при, с разгону мест нет. Конечно, конечно. Да, дорожка была протарена, потому что были и гунны, были авары. Это, так сказать, постоянный поток, который шел. Это связано было с особенностями экономики кочевых племен. Вообще, надо сказать, что Великая Монгольская империя, она в отличие от предыдущих таких кочевых империй, она не распалась сразу. Давно... Сразу что? Как только достигает какого-то момента, да. И сразу вот Аттила... То есть она посуществовала в предельных своих границ. Да. Можно так сказать, да. И надо сказать, что если там, скажем, империя Аттилы, она распалась сразу после смерти Аттилы, то Великая Монгольская империя после смерти Чингиса продолжала существовать и продолжала еще активные действия, так сказать, на периферии. То есть это невероятно интересный опыт, и надо сказать, что в последнее время появилось огромное количество работ, посвященных так или иначе Великой Монгольской империи, Улусу-Джучи, публикуются источники. Что очень важно, и публикуется очень ранее интересный. Не публиковавшиеся? Ранее не публиковавшиеся на русском языке. Угу. Вот. Некоторые вообще не публиковались. Есть переложение, скажем, китайских источников, это Иокинф Бичурин, он просто очень подробно пересказывает китайские источники. У нас далеко еще не все источники изданы по этим вопросам. Объединить их очень сложно, потому что это разноязычные источники с разными системами летоисчисления, с разными системами представления о мире. Даже синхронизировать трудно. Синхронизировать бывает трудно. Но вот один из таких очень интересных опытов, это, конечно, книжка, которая вышла в популярной серии «Жизнь замечательных людей» Алексея Карпова «Батый». Но это классная сделанная книжка. Для популярной книги это блестящая книжка, на мой взгляд, где очень точно сведены концы с концами, где очень интересные какие-то связи прослежены. То есть это приводит в порядок вот как раз сам период нашествия. Но нашествие начинается и заканчивается. А вот что происходит потом, это очень серьезный вопрос. Да, и вот это самое, наверное, важное. Вот это сращивание, выращивание. Еще несколько вопросов. Почему в состав Орды не вошла Литва и Киев, Архат спрашивает из Оренбурга? Они вошли в состав Орды. Другой вопрос, что те территории, которые вошли в состав Великого княжества Литовского, где-то уже к концу XIV века, они не только освободились от власти Орды, но, скажем, великий князь литовский Витовт, он даже вмешивался в внутренние дела Орды. Он посадил фактически на престол Тахтамыша после того, как Тахтамыш был разбит Тамерланом, вот, для того, чтобы управлять через Тахтамыша Москвой. Угу. И фактически Витовт контролировал колоссальную часть Улуса-Джучи. Вообще тоже надо сказать, что Литва того времени такая несостоявшаяся восточноевропейская империя очень во многом. Ну, она состоялась. Она состоялась. Другой на вопрос, время. Что да, потом... Как Бургундия на Западе да, вот могла да. бы вот своими... Потому что это, конечно, колоссальное тоже государство, о котором у нас имеют очень слабое представление, по большей части люди. А это территория от Балтийского моря и до Черного, и от Можайска и до Карпат. Да. То есть колоссальные совершенно территории. Часть территории России, она тоже входила в состав Великого княжества Литовского, скажем, Смоленские земли. Угу. Без этого непонятно, почему в Гренвальдской битве смоленские полки вдруг оказывают решающее воздействие на исход битвы. Да-да. А, так, еще почему называют монголы татарами? Отделаемся от этого и пойдем дальше. Ну, вопрос достаточно простой. Это искусственный термин, который был введен в оборот в первой половине XIX века историками для того, чтобы ликвидировать, судя по всему, вот это вот противоречие между названием монголы и Монголия и татары, которые упоминаются в источниках. Угу. Искусственный, не очень удачный термин, потому что племя татар было уничтожено Тимучином еще когда он не стал Чингисханом, в отместку за то, что его отца Есугея Батура убили татары, с которыми он воевал. Это тюркоязычные были племена. Но он берет на себя имя татар, так же, как когда-то отец ему дал имя татарского благодаря Темучина, которого он взял в плен. И потом все покоренные народы назывались татарами. Поэтому современные татары, они разные. Они разные, потому что это территории, просто которые вошли в состав Великой Монгольской империи. Ну, вот да. И все. Это искусственный термин. Ну, не да. Очень удачный. Я предпочитаю пользоваться термином ордынцы. Это как-то так ордынцы, нейтральнее, да. Это, ну, это здесь не какая-нибудь такая уж излишняя политкорректность, а здесь это просто как... Это точнее будет. Это точнее, да. Так, чтобы не путать татар, монголов и так далее. Ну да, да. Так вот, наступает нашествие, ну не то, что выдыхается, оно как-то закончено. Оно закончилось, да. Закончено. Как организуется жизнь? Насколько мы можем, как вопрос в интернете, вопрос естественный, хоть и обычный, можем ли мы говорить, и что такое иго? Ну, начнем с того, что первое, конечно, последствие нашествия, не вот этого вхождения русских земель в состав Великой Монгольской империи, а нашествия. Это, во-первых, колоссальный удар по городам. Основной удар приходился по городам. 14 городов просто никогда не возродились. В частности, скажем, Старая Рязань. Угу. Да? А это крупный был город. В значительной степени были утрачены ремесленные навыки, потому что ремесленников перегоняли в Орду, перегоняли в Каракорум, перегоняли в Сарай. И ремесленников они отбирали очень тщательно. Это оружейники были, ювелиры были. То есть здесь, конечно, был удар нанесен по городскому. В 20 веке будут заводы переносить. Да, да? Да, совершенно потенциал. Верно. Третье последствие нашествия – это то, что в первую очередь пострадали дружинники. А дружина – это вот то самое боярство. Это привело к смене социальных структур, потому что на смену им пришли, в общем-то, люди, которые не были по происхождению боярами. Это была, судя по всему, младшая дружина. Это были холопы, установление той системы управления, которая потом складывается в чуть более позднее время. Это завершается процесс, начатый еще Андреем Боголюбским на северо-востоке. Но он теперь распространяется на значительную часть территории. И это создает благоприятные условия для установления деспотической монархии. Плюс к этому политическая система, которая существовала на северо-востоке, она очень хорошо укладывалась в ту политическую систему, которая существовала в Великой Монгольской империи. То есть, которая существовала еще до, да, скажем, да, 20-30-х она существовала годов, 13-го до монгольского века. Нашествия на северо-востоке. Тут просто получила очень благодатную почву для развития и расширения. А почему она именно здесь такая еще создавалась до монгол, до ордынцев, скажем? Ну, это вопрос большой и сложный. Вот Василий Осипович Ключевский сказал, что Андрей Боголюбский – это первый великоросс, выходящий на историческую сцену, имея в виду политическую систему управления. Андрей Боголюбский хотел быть самовластцем. Он разгоняет отцовскую дружину, он прогоняет братьев-племянников, мачеху и устанавливает единовластие. Есть государь, господин, есть холопы. То есть бояре северо-востока, судя по всему, это все-таки милостники. Это вот те холопы, которые теперь получают солидные должности, но они, так сказать, все зависит от благорасположения их государя. Сейчас я скажу пышную фразу и превращу ее в вопрос. Можно ли сказать, что еще ко всему с нашествием был положен конец Руси как в чем-то северной цивилизации? И здесь я очень много бранных слов употребил. Да. Очень много. Я все понимаю. Была ли уничтожена вот эта исторически варяжская аристократия и дружинность? Ну, судя по всему, да. Собственно говоря, мы не имеем практически ни одного боярского рода в 15-16 веках, которые могли бы восходить к ранним временам. Это все было новое боярство. А потом еще появляются и те, кого называли дворянами, происходившие от дворни, вот от тех самых холопов, да. Вот. Единственное, это линии Рюриковича и Гедиминовича, они, так сказать, прослеживаются. А все остальные – это искусственные генеалогии, которые восходят к более раннему времени. Да, судя по всему, вот эта вот часть была выбита, но цивилизационно я бы не сказал, что у нас резко изменилась ситуация. я прошу прощения, тоже забранное слово. Да-да. Вот, потому что все-таки культура в своей основе сохранялась прежняя. И она наложила определенный отпечаток, судя по всему, и на ту часть ордынцев, которые были в постоянном контакте с Русью. Тут, значит, здесь можно все-таки говорить о взаимопроникновении. Да, конечно, да? конечно. Хотя, насколько сильное было это проникновение, скажем, в культуру ордынцев, сказать трудно. Ну, во-первых, это ремесло, это военные ремесленники, это ювелиры, это какие-то культурные традиции, которые, очевидно, переносились. Хотя, вот, скажем, что касается в духовном плане, здесь сложнее сказать, потому что монголы вообще были весьма веротерпимы. Среди них были православные, скажем, Сартак, судя по всему, принял православие. Мать великого хана Мюнке или Мунке, двоюродного брата Батыя, она была православной. Они к этому совершенно спокойно относились. Но потом все-таки ислам победил. Начиная с Берке, который проводит такую первую серьезную акцию по распространению ислама в Улус-Джуче и заканчивая узбеком, который вводит ее уже как государственную религию. Что придает конфликту конфессиональный характер? Вот, здесь, смотрите, здесь, почему, да, почему Орда, замысловатый вопрос, почему Орда не пыталась насадить на Руси, здесь написано, к примеру, буддизм или даосизм, кстати, как они на Востоке были, ордынцы? С очень спокойно относились, скажем, у нас часто говорят о том, что Орда купила, так сказать, русскую православную церковь, русская православная церковь пошла, продалась, так сказать, Орде, ничего подобного. Ордынцы относились так ко всем конфессиям, с которыми они сталкивались. Вплоть до того, что когда проводилась перепись населения, вот та знаменитая перепись, которая вызвала целый ряд волнений, скажем, в русских землях, и там, скажем, полуторагодичное восстание в Новгороде, которое подавил Александр Невский, это было связано прежде всего с тем, что ордынцы внимательно относились к чужим религиям, и когда проводились переписи, там специально в указе было написано, что не переписываются представители, и дальше перечисляется буддизма, конфуцианства, ислама, православия, католичества, с перечнем всех, так сказать, всех, кто есть, и всех, кого знают. Да? Да. Интересно. Значит, еще географический вопрос, а насколько глубоко они продвинулись на север? Ой, тут трудно сказать, потому что, ну, северные земли вообще им были, так сказать, очень неудобны, коней кормить нечем, поэтому какие-то, конечно, проходы были, но дальше, как я понимаю, действительно, новгородских земель они не проходили, северные части Сибири... Северо-запад, а вот северная часть Сибири... Северная часть Сибири, трудно сказать, это, что потому что большинство народов Сибири, центральной Сибири, средней полосы, так сказать, они входили по большей части добровольно. Вот контакт, ну, там были в основном охотники и рыболовы, я не думаю, чтобы они представляли какой-то большой интерес для Орды. Интересно. Сергей как-то так удивился очень сильно. Дворяне от дворни, а я слышал, что от дворцов, а дворец от чего интересно. Нет, слово «дворянин» появляется в конце, значит, 12 века, и это прежде всего дворня имеется в виду. Можно ли вот проще, вот сейчас в первой части, Александр из Москвы обобщает так. Проще говоря, монголы уничтожили европейский путь развития Руси. Да я бы этого так не сказал, потому что продолжали сохраняться контакты и с Византией, и с Болгарией, и с Западной Европой. И, в общем-то, православие сохранилось. Православие – это конфессия, которая объединяет значительную часть народов и не только Восточной, но и Центральной Европы. И плюс к этому еще Византия, конечно. Ну да. Так что здесь, когда мы через 5 минут будем говорить именно о наследии, о том, что в результате вышло, о некотором синтезе, что там получается у нас в последующие века, то, конечно, да, мы будем говорить и все валить на монголов. На монголов, в общем, хотя восточный след прослеживается, конечно. Да, конечно. Прослеживается. Да. Но это особенность цивилизации, которая... Вот, конечно. А что, у венгров не прослеживается? Что там и мадьяры, и гунны, и бог знает кто, и детей пугали. А болгары. Мадьярами, а болгары, да, и так далее. Вот, так что давайте несколько к этому подойдем трезво. И самое главное, попытаемся наметить, что было в реальности. Через 5 минут мы с вами встречаемся в программе «Не так». И Игорь Данилевский у нас. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Половина третьего в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Начнем с сообщений, которые поступили несколько минут назад. Головинский суд Москвы арестовал Алексея Кабанова, который обвиняется в убийстве своей супруги Ирины. Суд удовлетворил ходатайство следствия по решению инстанции, обвиняемый останется... ...после 10 вечера. Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Игорь Данилевский. В нашей программе мы говорим «Русь и Орда». И что из этого получилось, из этого взаимодействия, когда военного, когда не военного, и всегда экономического, да. Я думаю. Очень просят, чуть-чуть как-то так потеряли, не могут ориентироваться во времени с точностью. Сейчас чуть-чуть наметим хронологию. Да. То есть нашествие. Значит, 1237-1240 да. годы. Да. Две волны, первая северо-восток и вторая на юг. И дальше поход идет до конца 41-го года, когда монголы останавливаются, 1241 года. Продолжается владычество Орды, как у нас считается официально, до 1480 года, когда Иван III побеждает хана Ахмата на реке Угре. Стояние, так называемое. Стоят. На да. реке Угре, но на самом деле там не стояние, а долговременные боевые действия с серьезными потерями, с применением артиллерии и так далее. Вот это вот хронологические рамки, так сказать, да? Значит, можно было бы выделить еще 1246 год, когда впервые русский князь получает ярлык на великое княжение от Батыя. Затем это был Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. Вскоре его убивают в Каракоруме, куда он был вызван. И ярлык на великое княжение в Каракоруме передается его сыну младшему Андрею. А Александр получает ярлык на Киев и на всю русскую землю. Но Киев полностью разорен, причем не только монголами. До этого там было 2 крупных похода русских войск. Так что к тому времени, когда пришли, хоть Киев и производил большое впечатление на монголов, но это все-таки уже был не тот Киев. Вот. Александр подался в Новгород, и в 1252 году, после переворота, который происходит в Каракоруме, это переворот, организованный Батыем и ханом Менке или Мунке. Они устроили колоссальный заговор против Агульгамиш. Это была вдова хана Гуюка, противника постоянного Батыя. Фактически Улус-Джучи получает автономию по договоренности с Менке. И Батый передает ярлык на великое княжение Александру. Ну и вот с этого времени, собственно говоря, начинается уже такое нормальное сосуществование. Ну да. Теперь, что касается самого термина «иго», поскольку был затронут этот вопрос. Что такое «иго»? Во-первых, это термин, который появляется первым, как считают. Его употребляют в отношении Руси и Орды польский хронист Ян Длугаш. В XIV веке. Это тот самый Ян Длугаш, да? Да, да, который писал о Грюнвальдской битве. Да, да, да, да. Но он его употребляет не как термин, а как такой эпитет. В древнерусских источниках впервые это словосочетание «работное иго». Это всегда, это ярмо, да? Ярмо, да, ярмо, да, да. Ярмо, да. Работное иго, то есть порабощение. Упоминается в казанской истории, это 16 век, вторая половина. Но в казанской истории говорится о том, что Новгород, скажем, не попал под это работное иго, а Новгород попал под работное иго Москвы. Да. Тоже хорошая формулировка, но тут это сопоставление просто с пленением египетским. То есть это сопоставление со священной историей, и работное иго здесь упоминается как такая своеобразная цитата из священного писания. впервые употребляет вот уже как татаро-монгольское иго, да, Николай Михайлович Карамзин. Но он это употребляет в качестве метафоры. А потом... Да, у него там красивая фраза. Даже тот фрагмент, который цитирует в интернете наши слушатели, это такой красота. Да, такая. Это метафора, он все-таки литератор. Да, сентименталист. Понимаете, сентименталист, да, он все-таки дает красивый образ, образ этот переживается. Что имеется в виду под игом? Значит, можно перечислить это по пальцам. Если вот задать вопрос, что вы имеете в виду под игом у наших слушателей, да, они, скорее всего, назовут следующее. Это выплаты дани постоянные, это баскаки, которые приезжают за данью, это участие в военных походах монголов, русских контингентов, так сказать, и то, что князьям выдавались ярлыки на княжение. То есть не самостоятельность. Это не самостоятельность. Не самостоятельность и экономические поборы. То есть да. Такой образ оккупации есть еще. Такой. Да, но вот понимаете, да. Тут-то весь фокус заключается в том, что оккупации так как таковой и не было. То есть, да, и еще, конечно, набеги монгольские. Угу. Но если начать с... Я даже не знаю, с чего-то скорее можно начинать, с набегов, да? Ну да, начнем с конца. Значит, набеги. За 230 лет это порядка 100 набегов, из которых пятая часть организована русскими князьями. Причем, если мы посмотрим, что это за набеги, как написал Владимир Николаевич Рудаков, у него есть специальная статья, посвященная тому, что такое иго и как оно воспринималось в Древней Руси, он пишет, что это, скорее всего, были такие рейды полевых командиров, за которыми не было постоянного контроля из сарая. Потому что ордынский хан, который получал дань, он получал ее регулярно. То есть дань, и ему не надо налоги, было... Да? Да. Он получал доход с своих принадлежащих ему земель. Да. Совершенно верно. Вот. Так что тут вопрос сложный. Что касается дани. Ну, во-первых, дань выплачивалась не всегда регулярно, скажем так. Есть работа Ильгиза Назипова. У него довольно любопытная была диссертация, в которой он показывает, что есть промежутки времени, когда вообще русские земли не выплачивают дань, они фактически живут самостоятельно в это время. Налоги эти собирают якобы баскаки. Это сидит у нас в школьных учебниках во всех. Угу. Кто такие баскаки, никто толком не знает. Такой продотряд это. Вот, да нет, это не продотряд. Вот в том-то и дело, вот так вот, что при тех источниках, которыми мы располагаем, во-первых, баскачество – это явление, которое прослеживается только до начала XIV века. То есть это на протяжении где-то 40 лет всего. И, во-вторых, это отряды, которые, судя по всему, выполняют полицейские функции. Они не собирают дань, за редким исключением, когда баскак получает на откуп сбор дани, что вызывает недовольство у местного населения. Угу. Значит, сами сборы дани, они проводились, как правило, откупщиками. Причем восстания против этих самых откупщиков происходили в основном по конфессиональному признаку. Очень неприятно было, что дань собирают бусурманы. Вот угу. Бусурмены, то есть те, кто исповедует ислам, это плохо. И перебивали их, заодно перебивали и своих, кто принял ислам. Хотя никакой дани они не собирали. А бывали такие? Бывали такие, бывали. Это было. Вот, то есть это, опять-таки, процесс, так сказать, двухсторонний. Угу. С начала XIV века, по крайней мере, с 1305 года, сбор дани был передан в ведение великого князя. Ярлык на великое княжение давал право на сбор дани. То есть ему свозили дань со всех территорий, которые подчинялись великому князю и, соответственно, хану. А часть этой дани великий князь переправлял в Орду. Причем переправлял, тут сложно с бухгалтерскими документами, конечно, были обвинения, скажем, Михаила Тверского, который одним из первых получил такое право. Вот Юрий Московский обвинял его в том, что он не всю дань передает в Орду, а часть прикарманивает. Да. И хочет якобы в Литву бежать, но, в конце концов, конфликт этот очень длительный конфликт. Постоянно. Одно и то же. Причем Михаил Тверской, когда он приезжает, судя по всему, он дал полный бухгалтерский отчет, потому что дело его рассматривалось фактически год в Орде, и никаких мер против него не предпринималось, пока хан Узбек не уехал на охоту, и Юрий Московский с послом сильным Кавгадем убили Михаила Тверского. При этом сам Юрий Московский получает ярлык на великое княжение, право на сбор дани. Первое, что он делает, это он пытается вместе с этой данью отъехать сторону. Ну, то есть, довольно любопытная такая mm-hmm. штука. Вот. Иван Калита, как известно, тоже не всю дань отдавал. Но он на то и Калита. На то и Калита был. Да, тот вопрос достаточно любопытный. Так что это тоже довольно своеобразный вопрос. Что касается, значит, участия в монгольских походах, в ордынских походах, да, действительно, контингенты русские принимали участие в этих походах. На протяжении 13 века. Вот за пределами 13 века я, честно говоря, не знаю таких случаев, подтвержденных, когда бы древнерусские дружины принимали участие в ордынских походах. А так принимали участие в походах на Болгарию, на Польшу, на Византию, на Северный Кавказ. Причем, надо сказать, что принимали участие достаточно, так сказать, активно. В частности, есть случаи, когда именно благодаря тому, что сын Данила Галицкого убедил сдать крепость, сказав, что ничего не будет, и, значит, жители были перебиты. Но, знаете, участвовать так — это не просто участвовать в неохотку. Нет, это серьезно. Да? Нет, это серьезные это дела. Серьезно. Получали честь от ханов за активное участие в этих походах. Значительную часть добра привозили к себе. Хотя в то же время эти походы рассматривались как зло. Во всяком случае, в официальных, так сказать, документах, вот Александр Невский, последняя его поездка в Орду, якобы была связана с тем, что он хотел отмолить от этого зла русские земли. Так что тут тоже довольно сложный вопрос. Участвовали? Я не знаю, участвовали ли в попытке высадки монгольского десанта в Японию, как некоторые пишут, но там даже такое у нас проскальзывает в литературе. Вот. Но вот то, что ходили в Центральную Европу, на Византию, на Кавказ, кстати сказать, против своих единоверцев, это да, это было. Вообще, вот, очень важно было бы сказать, вот что у нас, что осталось и где осталось в укладе жизни, в способах управления, в быту. У меня такое впечатление, что в первую очередь это сохранилось не столько в укладе жизни, сколько в способе управления. Дело в том, что, вот как я говорил, две системы управления очень точно ложились друг на друга. Северо-восток Руси, но то, что условно можно назвать деспотической монархией. И та система управления, которая была в Великой Монгольской империи. Может быть, именно поэтому северо-восточные земли очень комфортно чувствуют себя, по крайней мере, верхушка, в рамках этой политической системы. В отличие от юго-западных земель и западных земель, которые борются против нее. Ну, во-первых, скажем, юг, территории, которые были подчинены Данилу Галицкому, они фактически на 10 лет позже вошли в состав Улуса-Джучи. Они сопротивлялись достаточно активно. И, как я повторяю, земли, которые в состав Великого княжества Литовского вошли, они на сотню лет раньше освободились от ордынского владычества. Москву это устраивало. Попытки, скажем, великого князя Витовта договориться с Дмитрием Ивановичем Московским, Донским, совместными усилиями выступить против Орды, успехом не увенчались. Почему, собственно говоря, Витовт и добился поставления Тахтамыша на престол? Тахтамыш венчался на царство Вильни. Это торжественная была процедура для того, чтобы через Тахтамыша управлять Москвой. Надо сказать, что вот эта система управления, она довольно глубоко засела. Надо сказать, что, судя по всему, московские князья, по крайней мере, они чувствовали себя не просто комфортно, но и как серьезная часть этой системы. Но я люблю всегда приводить цитату из «Задонщины», вот вполне патриотическое произведение, да, в котором написано, что якобы убийцы Мамая говорят ему, что ты зачем ходил в землю Залесскую, то тебя била Орда Залесская. Вернее, в землю русскую, то тебя била Орда Залесская. Это, понимаете, не воспроизведение точных слов. Это, судя по всему, все-таки самовосприятие этого самого Сафония Рязанца. Угу. Как Залесская Орды, это вполне нормально для них, судя по всему. Отношение к монгольским ханам, которые стоят во главе этого государства, это отношение очень такое серьезное. Они их называют царями. После падения в 1204 году Константинополя под ударами крестоносцев, так сказать, место было вакантно. И его отдают монгольским ханам. Это потом уже, вот в 15 веке начинается вопрос, ставится, вернее, вопрос, законные они или беззаконные цари. И что самое интересное, Васян Рыло, который уговаривает Ивана III, что он имеет право противостоять Ахмату как беззаконному царю, что он законный царь. Это постановка вопроса очень серьезная. У меня создается вообще такое впечатление, что Русь, северо-восточная Русь имеется в виду, прежде всего и северо-запад, они все-таки рассматривают себя, но по большей части северо-восток, как часть этого государства и как в какой-то степени правопреемник ее. Понимаете, когда говорят о том, что в 1480 году Русь освободилась от власти Орды, мы не должны забывать, что рядом с Иваном III стоит хан Крымский, который помогает ему в борьбе против хана Большой Орды Ахмата. Угу. Они выступают как союзники. Крымский хан нападает на Большую Орду, что заставляет Ахмата отвести свои войска туда. У меня такой вопрос, Игорь. Вопрос о христианстве, о православии. Насколько и что идейно проповедует, кроме собственного христианства, что идейно для... Идет ли осознание некое национальное, как христианского народа? Да, оно идет постоянно. Оно продолжается с Древней Руси, судя по всему. И вот это вот осознание, понимаете, судя по всему, вообще русская земля. Вот у меня при чтении источников складывается достаточно такое устойчивое впечатление, что это не столько территория, это не государство. Это прежде всего этноконфессиональное понятие. Это территория, на которой люди исповедуют христианство и ведут службу на славянском языке. Поэтому территория-то меняться будет, конечно. Это не территориальное, не политическое какое-то образование, а этноконфессиональное, прежде всего. И это сохраняется постоянно. Продолжая мысль о том, что, судя по всему, московские князья чувствуют себя в значительной степени правопреемником, там ведь вопрос стоит о том, кто кому должен платить дань после распада Орды. И то, что происходит впоследствии, на мой взгляд, говорит о том, что, в общем-то, Москва воспринимает себя именно так, как часть вот этого распавшегося государства, которое мы называем Золотой Ордой. Во всяком случае, обратите внимание, что освобождение от власти не подразумевает того, что будут захвачены Казанское ханство, Астраханское ханство, угу. Ногайская Орда, Сибирское ханство. Фактически Иван IV восстанавливает улус Джучи почти в полном составе, за исключением Крыма. И включает все эти титулы, шапки Казанскую, Астраханскую, там, да, Сибирскую, в свой царский титул. Не просто принимает на себя титул царя, но теперь законного царя, потому что это христианский православный царь. Он помазанник Божий, и плюс к этому он включает в себя и все эти территории со всеми титулами, как составной частью этого общего титула. То есть это довольно серьезный такой заход. Ну а система управления сохраняется. Она сохраняется и впоследствии. И еще один момент. Момент, на мой взгляд, очень серьезный. Дело в том, что при хане Узбеке и потом при его преемнике проводится реформа землевладения в рамках улуса Джучи. Значит, речь идет о том, что земля передается в наследственное владение правящей династии. Вот русские князья начинают читаться в наших источниках не с Рюрика, а с Калиты. С Ивана Калиты, который, судя по всему, первым получает право на владение русской землей. Со своими наследниками. И он, значит, эту землю распределяет между наследниками, благословляет их, а часть жалует, дает в держание. Хотя верховным властителем оказывается как раз хан. И это, судя по всему, одна из причин того, что после смерти Федора Ивановича, последнего законного наследника в династии Калитичей, начинается смута. Понимаете, потому что вдруг исчез законный владетель русских земель. И встает вопрос, кто теперь будет владеть ими? Законно же. Законно же, да. Легитимно. Вот это, вот, судя по всему, тоже очень серьезный вопрос, но с которым надо, естественно, разбираться. Хорошо. На несколько вопросов надо быстренько ответить. Как же слава Василия I, у нас есть церковь, но нет царя, спрашивает Рита. Не знаю. Не знаю. А, вопрос вопросов. Насколько правдоподобен фильм «Орда»? О, как и всякий фильм, чуть-чуть правдоподобен, чуть-чуть неправдоподобен. Художественное произведение есть художественное произведение. Но там есть чем дело иметь. Там ну, кое-что есть, да, конечно, безусловно. Потому что мы же не можем требовать. Это же конечно, не да, это ненормально было бы. Давайте не надо путать, вот когда какие-нибудь дико-еретические произведения, которые называются историческими трудами, вот это другое дело. Это другое дело, совершенно верно. Не доказывается и не опровергаются ничем. Да, кстати сказать, еще один момент. Московский князь, Юрий Московский, он был гурганом, он был зятем великого хана. Да, вот здесь был вопрос и как раз и о браках. Да, и, то есть да, все. Браки были с 1257 года. Да, все в порядке. Все нормально было. Покоренным так не относятся. А все-таки что лучше всего почитать, что самое толковое для того, чтобы попытаться понять историю того, что... Ой, трудно сказать. Сейчас огромное количество книг вышло. Вышел перевод очень неплохой монографии Чарльза Гальперина, американского исследователя. В Воронеже не очень хороший перевод, но хорошая книга. Угу. Есть очень неплохие книги Антона Анатольевича Горского, Владимира Николаевича Рудакова, Скрынникова, затем Крадина, Трипавлова. Замечательные работы Трипавлова. Я просто вот называю в ускоренном темпе, но это просто невероятное количество работ. А вообще, Игорь, я всегда хочется спросить, какой существует какой-то ключ или как вот проверка на подлинность, что не фальшивая купюра. Вообще, вот когда такое изобилие всего очень... Надо смотреть, на что люди ссылаются прежде всего. Угу. Вот. Я в первую очередь смотрю ссылки. Если там начинают ссылаться на какие-то источники, которые таковыми не являются, все ясно. Если человек путает источник и исследование, понятно, это дилетант пишет. А так... Когда ссылаются друг на друга, очень перекрестные. Вот и это. Владимир Борисович Кобрин покойно мне сказал, ты знаешь, я нашел, говорит, критерий для того, чтобы установить, что это такое, дилетант или профессионал. Если написано «возможно», «не исключено», это пишет профессионал. Если пишет «очевидно», «как хорошо известно», это пишет дилетант. Все мы знаем, что. Да. Или я сейчас вам расскажу, как это было на самом деле. Как это было на самом деле. Все. Да. Ну, журнал, который называется «Дилетант», он пишет и кажется, значит... А когда, да, так что это совсем другое. И не забудьте, что у нас в 20-х числах выйдет новый номер, в котором будет достаточно много публикаций об Орде. Но я думаю, что мы свои несколько копеек вот, в понимании именно структуры. Надеюсь. Вот мы внесли в программе «Не так», Игорь Данилевский. Вот и, может быть, одной фразой, если... Uh-huh. Таня, почему смыслы Орды так хорошо легли на русскую душу? Еще раз повторяю, они легли не на русскую душу, скорее, а на души правителей Северо-Восточной Руси. Вот точно легли, точно да. легли. Так что, Таня, давайте... Неограниченная власть здесь. Практически. Да. Над тобой, конечно, есть управитель, но у себя внизу ты полностью распоряжаешься всем. Да. Трилогию Яна еще можно читать, спрашивает можно, несколько человек. Ну, это да неплохая нет. литература. Да нет, друзья мои, как начало для того, чтобы как да, начало... Да, как-то познакомиться очень неплохо. Я помню, с таким замиранием сердца да, читал Яна тогда. Нет, это очень неплохо. Просто совершенно бредил все, что там происходит. Вообще классическая да. Исторический роман, это здорово. Ладинский, Ян, угу. Это очень прилично. Правда, Ян чуть-чуть выдыхается так же, собственно, как и монгольское конечно, нашествие, да. ну, подходя делать? К последнему что морю. Делать, да. Но это историческая такая же да. неизбежность. Спасибо большое.